Царские терема. В настоящее время царские терема соединяются с Большим императорским дворцом, с запада с корпусом во внутренние покои дворца, с востока с грановитой палатой посредством святых сеней. Построение теремов относится к царствованию Михаила Федоровича, который в течение 32 лет своего царствования успел не только восстановить старый дворец, но и увеличил его новыми каменными и деревянными постройками, которые вырастали по мере потребностей царской жизни. Примечание. Старый каменный дворец заложен был при великом князе Иоанне III Васильевиче. Он начат постройкой в 1499 году, окончен в 1508 году, уже после его смерти. Конец примечания. Хоромы эти были построены в 1635 и 1636 годах подмастерьями каменных дел Баженом Огурцовым, Антипой Константиновым, Трофимом Шарутиным и Ларионом Ушаковым в три этажа, из которых два верхние назначены были для малолетних царевичей Алексея и Ивана, что значится и в надписи, сохранившейся на них до ныне. Самый верхний этаж этих хором, состоящий из одной светлой комнаты, назывался в то время чердаком и каменным теремом, а в начале XVIII века – золотым теремком, отчего и теперь все это здание называется теремным дворцом. По словам господина Забелина, можно с достоверностью полагать, что этот терем есть образец, представитель наших древних теремов, несмотря на то, что они большей частью были деревянные. Примечание. Домашний быт русских царей прежнего времени. Конец примечания. Притом и во всем здании теремного дворца или царских теремов, как в отношении внутреннего расположения, так отчасти, может быть, и в отношении самого фасада, сохранился характер наших старинных деревянных построек. Почти все комнаты теремов во всех этажах одинаковой меры, каждая с тремя окнами, что совершенно напоминает избу, до сих пор сохранившую это число окон. Таким образом, все здание теремов представляет несколько изб, поставленных рядом, в одной связи и в несколько ярусов. По крайней мере, это общая черта их внутреннего устройства. Верхний этаж – заключается в одной довольно обширной комнате, которая составляла чердак, или терем, украшавший всегда и деревянные хоромы. В 1637 году эти новые каменные хоромы были отделаны окончательно. Какой-то конюх Иван Осипов, по ремеслу златописец, наводил уже в это время сусальным золотом, серебром и разными красками на кровлю репьи, да в те же хоромы во все окна делал, а прочь чердака, слюденные окончины. Примечание. Расходная книга казенного приказа. Конец примечания. Стиль здания с его вычурными символическими орнаментами представляет пестрое сочетание ломбардского с русским и даже индийским стилем в некоторых частях. Теремные покои состоят из столовой, трапезной, соборной, думной, государева кабинета, престольной, с красным или так называемым челобитным окном, откуда опускался ларец, в который просители клали свои челобитные государю. В красном углу царское место. Далее следует опочивальня, молельня, крестовая. Вдоль стен некоторых теремных покоев поставлены дубовые лавки и стулья. Государев кабинет расписан золотом по ярко-красному полю. Перед царским местом лежит ковер, вышитый по преданию царевнами. В опочивальне находится деревянная резная кровать с занавесами из китайской шелковой материи. В молельной или крестовой комнате два киота, в которых помещены иконы, кресты и панагии, большей частью комнатные, царя Алексея Михайловича. В столовой на стенах написаны лики Спасителя, окруженного евангелистами, святых царя Константина и Елены, равноапостольного князя Владимира и святой княгини Ольги. С теремами связано немало и важных моментов истории русского народа. Так, в 1660 году в царском кабинете происходил знаменитый собор о поступках Никона, в 1682 году собор об уничтожении местничества и многое другое. В теремных покоях хранятся также княжеские печати и гербы. Сами по себе они чрезвычайно интересны как предметы, к которым наши предки относились с большим доверием и без которых не обходилось ни одно дело, ни одно условие, ни одно государственное, ни частное. Лица, которым необходимо было часто прикладывать свою руку, употребляли вместо того печати, на которых изображалась рука с надписью «Чья она?». Поэтому создалась и пословица «Где рука, там и голова». Что же касается князей, то всякий князь выбирал для своей печати то изображение, которое ему более нравилось, или то, которое выражало его политическое положение. Когда установился обычай наследственности печати, то печать обратилась в герб. Из теремов есть витой ход на вышку. В 1836-1849 годах терема возобновлены архитекторами Солнцевым и Герасимовым, но с сохранением того вида, в каком они были при царе Алексея Михайловича.